Глава 13. Когда крики не помогают. Пока дракон спал, военный совет спорил о том, что делать дальше. «Я напишу письмо профессору Дряблингу», — сказал Стоик Обширный. «В самых крепких выражениях. В этой книге ни слова не сказано о том, что делать, если крики не помогают». Это показывает, как сильно рассердился Стоик. Он никогда не писал писем, если мог обойтись без них. По правде сказать, Стоик Обширный впервые в жизни не на шутку перепугался. «Угу, вот что получается, когда нарушаешь закон», — сказал он себе. «Если бы я как следовало прогнал мальчишек вчера вечером, то сегодня им бы не пришлось умирать вместе с нами. Надо больше доверять Тору». А Магадон Остолоп еще не осознал всей тяжести положения. Он считал, что надо соорудить что-то вроде громадного рупора, чтобы крики звучали еще громче. «Гигантскому дракону гигантский ор», — сказал он. «Мы уже испробовали это, о планктоноголовый», — возразил Стоик. «Кого это ты называешь планктоноголовым?» — обиделся Магадон, и вожди сошлись усы к усам, будто два рассерженных моржа. Экинг вздохнул и побрел прочь из деревни. Ему почему-то казалось, что взрослые уже не придумают ничего маломальски хитроумного. К удивлению Экинга, за ним последовал не только рыбьенок, но и все новобранцы из обоих племен, хулиганы и остолопы. Все они выстроились полукругом вокруг Экинга. «Ну, что, Экинг?» — спросил бандюк остолоп. «Что нам делать дальше?» «С какой-то стати ты спрашиваешь Экинга?» — сердито спросил Смаркал. «Неужели рассчитываешь, что этот никчемный вытащит нас из этой переделки? Он одной левой добился того, что мы все провалились на заключительном испытании. Это из-за него мы изгнаны из наших племен на съедение людоедом. Он не может справиться даже с драконом величиной с блоху». «А ты, Смаркала, умеешь разговаривать с драконами?» — спросил рыбинок. «Нет, и горжусь этим», — заявил Смаркала. «Тогда заткнись», — посоветовал рыбьенок. Смаркала схватил рыбьенога и заломил ему руку. «Никто, слышишь, никто не имеет права говорить Смаркале мордовороту «заткнись», — прошепел он. «Я имею», — сказал бандюк остолоп. Он схватил Смаркалу за грудки и приподнял над землей. «Твой дракон вел себя не лучше, чем его. Что-то я не заметил, чтобы хоть чей-нибудь дракон сидел смирненько посреди этой свалки, как пайкисонька. Так что лучше заткнись, а не то я тебе руки-ноги поотрываю, сам знаешь, куда засуну. Тыквоголовая ты свинья с водорослями вместо мозгов!» Смаркала глянул в маленькие суровые глазки бандюга и заткнулся. Бандюк выпустил Смаркалу и брезгливо вытер руки о рубаху. «Так или иначе, — сказал он, — мой отец тоже участвовал в этом дурацком совете старейшин. Я согласен с Экингом. Что это за отец, если ему дурацкий закон важнее родного сына? И что это вообще за дурацкое испытание? Если мы спасем этих придурков от настоящего дракона, вроде нынешнего, может, нас все-таки примут в этих дурацкие племена?» «Так-так-так», — подумал Экинг. «Гляди, как дело повернулось, а? Может, дракон и в самом деле поможет мне с моими героическими проблемами? Ну, прежде чем съесть меня, разумеется». Одна встреча с драконом с глазу на глаз, и вот уже 19 юных варваров, почти все крупнее и сильнее Экинга, с надеждой смотрят на него и ждут его приказаний. Экинг встал на цыпочки и постарался выглядеть героем. «Хорошо», — сказал он, — «мне надо подумать». «А ну, освободите парню место», — заорал бандюк, расталкивая мальчишек. Он смахнул грязь с ближайшего камня и усадил Экинга. «Думай, парень, давай, думай, сколько надо», — сказал бандюк. «В таком деле нужно подумать как следует. И сдается мне, ты один здесь на это способен. Любой, кто сумеет 20 минут беседовать с крылатой акулой, величиной с планету, и при этом остаться в живых, куда лучше мыслитель, чем я». Экинг почувствовал, что смотрит на бандюга Остолопа с большей теплотой, чем раньше. «Тихо!» — заорал бандюк. «Экинг думать будет». Экинг сел и принялся думать. Думал он долго. Примерно через полчаса бандюк сказал: «Все, что ты там надумал про это чудовище, должно подействовать на обоих». «Как? Еще один дракон объявился?» — спросил Экинг. Бандюк кивнул. «Пока ты болтал с большим зеленым, я поднялся на самую высокую гору и заметил еще одного». «Ладно», — вздохнул Экинг, — «это нам даже на руку. Пошли посмотрим на новое страшилище». Тропа на вершину самой высокой горы была усыпана раковинами моллюсков и костями дельфинов, выброшенными вчерашним штормом. По пути им попался даже остов одного из любимых кораблей стойко обширного искателя приключений, сгинувшего в море 7 лет назад. Теперь его обломки нелепо громоздились среди камней в 3/4 пути к вершине самой большой возвышенности Олуха. С вершины горы остров просматривался как на ладони. Взгляд охватывал всю береговую линию, даже кусочки окружающих морей. На дальнем конце острова лежал громадный дракон. Он занимал собой всю неприступную бухту и даже немножко вылезал за ее края. Дракон отдыхал, водрузив необъятную челюсть вместо подушки на высокую скалу. С каждым схрапом из его ноздрей вырывались клубы лилового дыма. Это был еще один море-драконус гигантикус максимус, на этот раз царственно-пурпурного цвета и чуть крупнее, чем его зеленый сородич на длинном пляже. «Это, надо полагать, пурпурный смерч», — прошептал Икинг, дрожа. «Как раз то, что нам нужно. Надеюсь, больше драконов нигде нет?» Бандюк рассмеялся, правда, несколько нервно. «По мне, так и двух кошмарных убивцев более чем достаточно, а тебе что, мало?» Вернувшись с самой высокой горы, Икинг вкратце обрисовал план действий. Это был дьявольский хитроумный план, правда, немного сумасбродный. «У нас не хватит сил сражаться с двумя этими драконами», — сказал Икинг. «Но они могут подраться между собой. Надо только разозлить их как следует и натравить друг на друга. Мы, хулиганы, сосредоточим свои усилия на зеленом смерче, а вы, остолопые, займетесь пурпурным. В первую очередь нам понадобятся наши собственные драконы», — продолжал Икинг. «Они куда-то запропастились. Давайте для начала позовем их». Все принялись звать своих драконов. Мальчишки кричали громко во весь голос, потом еще громче, но ни один из драконов так и не явился. На самом деле все 20 драконов, принадлежавшие мальчишкам, прятались совсем неподалеку. Они уже оправились после драки и теперь сидели на болоте среди папоротников, ярдах в 20 от вершины горы, на которой стояли хозяева. Драконы припали к земле, словно громадные кошки, и недобро сверкали глазами. Они точь-в-точь совпадали по цвету с зарослями папоротника и поэтому совершенно сливались с болотом. Будь вы кроликом или оленем, ни за что бы не заметили их, пока на вашей спине не сомкнулись смертоносные когти, а шею не обожгло горячим огнем. Некоторое время драконы ползали за мальчиками. «Ну, что будем делать?» — прошептала огневица, и в ее пасти грозно затрепетал раздвоенный язык. «Власть на острове скоро переменится, хозяева недолго останутся хозяевами. Они в ловушке, как омары в кастрюле, а мы нет. Мы можем лететь куда хотим. Что будем делать? Вернемся к хозяевам или сбежим?» Как вы уже, наверное, поняли, драконы не из тех, кто поддерживает проигравших. «Что бы мы ни решили делать, давайте сделаем это поскорее, а то у меня крылья замерзли», — проворчал Яркоготь. «А может, убьем мальчишек прямо сейчас и поднесем их в дар новому хозяину?» — предложил Слизняк, кровожадно хрюкнув. «Кому? Этому зеленому дьяволу на пляже?» Безмятежно уточнила Жуть Здорова. «Не нравится он мне, больно уж у него аппетит хороший. Смотрите, как бы нам самим не оказаться следующим подношением». «Тогда давайте улетим», — предложил Яркоготь, и остальные согласно загалдели. «Тише!» — прошипела огневица. «На этих островах небезопасно. Если улетим, можем попасть из огня дав прямо в полыми. Я предлагаю вернуться к хозяевам, пока не удостоверимся, что с ними все кончено. А когда придет время, я подам сигнал к бегству». И вот откуда ни возьмись, в воздухе над самой высокой горой закружились драконы. Это огневица, слизняк, Жуть Здорова, убивец, Яркоготь, Олиготигр и остальные драконы выпорхнули из своего укрытия и вернулись к мальчишкам. Каждый дракон приземлился на вытянутую руку своего хозяина. Последним, жалобно хныкая, прилетел Беззубик. «Драконы!» — обратился к ним Икинг. И изложил свой дьявольский хитроумный план.